В избе было уже не так жарко, прогорающая печь краснела широким зевом, между оконьями висела семилинейная лампа под жестяным абажуром, и в ее свете за длинным столом сидели полуголые мужики и не спеша, со вкусом ели мясо и хлеб. С виду картина была мирная, житейская. Вот они поедят, работники соберутся, возьмут инструмент и пойдут корчевать пашню или ставить избу. Во главе стола сидел пергаменщиков, одетый в меховую безрукавку и белую с вышивкой косоворотку. В отличие от остальных он не ел, а лишь с любовью и печалью смотрел на жующих мужиков и перебирал тонкими нервными пальцами. Елизар кинул взгляд в передний угол, увидел, что божничка пуста, однако же размашисто перекрестился и сказал сдержанно: «Как ночевали, люди добрые?» Крайние мужики закивали головами, а другие продолжали есть, не поднимая глаз. Видно, в этот дом так часто и много заходило народу, что здесь уже привыкли к гостям. «Кузнец наш Анисим Петрович, с вами ли?» Пергаменщиков не шелохнулся, ровно не слышал. Зато березинский лавочник Журин, обгрызая клещи из голенного масла, кивнул за печень и неторопливо ответил: «С нами, с нами! Где ему быть должно?» Елизар шагнул к печи, заглянул в темный закуток. Рыжов спал на тулупе, раскинувшись, пропотевшая белая рубаха облепала исхудавшее, но еще мощное тело. Дося опасливо просунулся под руку Елизара и выдохнул: «Дышит!» «Вы уж не обессудьте, я его с собой возьму», — сказал Елизар, обращаясь опять к пергаменщику. «Там жена его обревелась, дети. Вон сколько дома не жил». «Ежели пойдет, бери», — позволил Журин, даже не взглянув. «Только, думаю, не пожелает он». Елизар склонился над Рыжовым, потряс его за руку, легонько хлопнул по замшелой щеке. Тот открыл глаза, резко приподнял голову. — Что, задурел-то, Анисим Петрович? — спросил ласково Елизар. — Ступай домой, ступай бегом, я тебе коней своих подал. Добрые кони, одним духом домчат. — В самогон-то намешано, — выдавил Рыжов. — Голова моя, голова, что намешали-то? Тебе... «Чистого вина подали, накормили», — заворчал Журин. «Все неладно». «Да уж, накормили», — согласился Рыжов и с трудом сел. «Благодарствую, кормильцы. А как мне дали это теперь? Разорили же меня». «Ни одного тебе», — хмыкнул Журин. «Кто побогаче, тот и дождался. Новые порядки». «Кузню твою поправим», — посулил Елизар. «Обществом поправим, инструмент соберем. Нам ведь без тебя тоже не сладко было. Ты уж не держи зла на нынешнюю власть. Какая бы ни была, все от Бога». Анисим вскочил, содрал с себя чистую рубаху, швырнул ее в печь, заорал, вздымая большие кулаки: «Инструмент собрать можно, а душу мою поправишь? А жизнь мою?» Он встал посредине избы, босой, полуголый и всклокоченный. «Да как вы, люди, жить собираетесь, коли над собой чужого поставили, коли кормильца выбрали из тех, кого сами кормили?» Пергаменщиков сидел по-прежнему невозмутимо, отрешенно глядел перед собой на гору вареного риса, наваленного прямо на скобленный стол. «Антихриста выбрали», — подтвердил Дося и погрозил пальцем. «Антихриста», — поправил Журин и встал, вытирая руки полотенцем. «Попрошу против власти настоящей не агитировать. Власть народом избрана, а товарищ Пергаменщиков — человек достойный, потому как от царского режима натерпелся». «Елизар», — Рыжов бросился к Потапову, — «какая же это революция, если опять неправда такая? Зачем было народ баламутить?» «Революцию сделали, чтобы с голоду не пропасть», — объяснил Елизар и отчего-то вздохнул. «Чтоб хлеба и мяса вдоволь у каждого было. ты садись-ка к столу да поешь, — миролюбиво предложил Кузьмин.